Глава 33. Саммер. Надо ли говорить, что весь оставшийся вечер я была словно на иголках? Когда мы с Сашей и Лиамом занимаем столик перед сценой, дожидаясь выхода Элиаса, я думаю о плюсах и минусах предложения Пола. Плюсы. Крупная сумма денег всего за несколько часов работы, которая помогла бы мне быстрее реализовать задуманные планы и накопить на машину. Возможность выйти из зоны комфорта и попробовать себя в другой роли. Стать увереннее. И я с самого детства мечтала выступать в театре. Но тогда за меня все решала мама. И из творчества мне было разрешено заниматься лишь живописью. Минусы. Я не умею быть сексуальной. Да я ведь даже сексом еще ни с кем не занималась. Откуда я могу знать, как мне надо двигаться и как себя вести? Но там наверняка будут люди, которые подскажут, что делать. Это так странно. А вдруг это увидят родители? Или сестра? Или у меня просто ничего не получится, и я выставлю себя на посмешище? Так и представляю эту картину. Я полуголая стою посреди сцены, а все смеются и показывают на меня пальцем. Моей коленки касается рука Лиама и слегка сжимает. Я вздрагиваю. «Расслабься, Рид», — говорит Лиам тихо, будто знает, о чем я думаю, и смотрит мне прямо в глаза. «И просто скажи «нет».» Мое тело тут же отзывается на его касание. Какого черта я всегда так остро реагирую на Харриса? Меня это бесит. Я свожу колени вместе, скидывая его руку и отворачиваюсь от него. «Расслабься, Рид. Ему легко говорить, он в этом деле опытный. Хороша работа, модели и лапоть. Интересно, со сколькими из них он потом переспал?» «Нет, мне совсем не интересно. Я хмурюсь и пью коктейль. В этот момент на сцену выходит Элиас и широко всем улыбается. Он горячо поздравляет Пола с днем рождения, вызывая овации, и начинает петь. У Элиаса приятный нежный голос, и слушать его вживую – настоящее удовольствие. Я наслаждаюсь выступлением парня, но все время чувствую затылком прожигающий взгляд Харриса. И это напрягает. Мы встречаемся глазами с Бейкером, он подмигивает мне, и я ему улыбаюсь. Взгляд позади скоро прожжет на моем затылке дыру. Вспоминаю слова Лиама о том, что Элиас считает меня горячей. И представляю, как он будет трогать мое тело. Эта фантазия не возбуждает меня так, как с Лиамом. Она меня вообще никак не возбуждает. Думая о том, как два парня и вся съемочная площадка на протяжении нескольких часов будут глазеть на меня полуголую, мне хочется встать под горячий душ и хорошенько помыться. «Он уже позвал тебя в ресторан?» — спрашивает Лиам, и я бросаю на него недовольный взгляд. «О чем речь?» Саша удивленно хлопает глазами, смотря то на меня, то на Лиама. «Вы об Элиасе? Он просто позвал меня поужинать завтра. Не обязательно в ресторан». Лиам фыркает. «А куда еще этот придурок может тебя позвать? Он уже и номер, наверное, забронировал. Вот и потренируйтесь», — заявляет Харрис, затем резко встает и уходит. Я сжимаю челюсти, пытаясь держать себя в руках и не ляпнуть ему в ответ что-нибудь обидное. Так вот какого он мнения обо мне. Считает, что я тут же раздвину перед ним ноги? Теперь я точно поеду на ужин с Элиасом, просто чтобы доказать Харрису, что он не прав. Ни перед кем ноги раздвигать я не собираюсь, в том числе и перед Харрисом. «Саммер, что такое?» Саша касается моего плеча, видя мое разбитое состояние, и я качаю головой. «Все нормально. Не обращай на него внимания, он просто вредный». «Только почему я должна терпеть его закидоны?» Через 20 минут на сцене появляется Лиам, но я все еще так зла, что мне даже не хочется на него смотреть. Не хочется, но я все равно смотрю. И вздыхаю украдкой. Он так хорош, словно был рожден для того, чтобы стать музыкантом. Все, что он делает, как поет и как двигается, притягивает взгляд. Он прекрасен, и никакой Элиас Бейкер с ним не сравнится. От мысли, что я могу оказаться в одном клипе с таким талантливым человеком, меня пронзает ток. Я и представить не могла, что подобное когда-нибудь произойдет в моей жизни. Смотря на Лиама, я все больше склоняюсь к решению принять предложение Пола. Но не хочу, чтобы меня трогал Элиас. Все, чего я хочу, это чтобы долбанный Харрис вновь зажал меня в углу. Я бы с удовольствием заткнула его дерзкий похабный рот своим языком. Проглотила бы Харриса целиком. Уверена, он тоже сладкий, как терпкая ментоловая конфета. «Боже, Саммер, тебе пора от него лечиться. Какая разница, чего я там хочу? Лиам теперь на меня даже не смотрит. И от этого мне очень грустно. Скорее всего, и в клипе со мной он сниматься не будет, если вообще не заставит Шефера все отменить».